Обнадеженные этим, Романовичи выступили в поход. Даниил послал брата на Волковыск, сына на Слоним, а сам пошел к Сдитову. Собрали много городов и возвратились домой. Потом отправил Даниил Тевтевила с Русью и половцами воевать Миндовгову землю. Но немцы не двигались, и Тевтевил сам отправился в Ригу, где принял крещение. Это подействовало, и орден стал готовиться к войне. Миндовг увидал, что не может противиться в одно время двум врагам — и Романовичам, и ордену, и потому принялся за другие средства. Он послал тайно к магистру ордена Андрею фон Штукланду с богатыми дарами и с следующим предложением. «Если убьешь или выгонишь Тевтевила, то еще больше получишь». Андрей принял дары и отвечал, что питает к Миндовгу сильную дружбу, но не может помогать ему до тех пор, пока он не примет крещение. Миндовг просил личного свидания с магистром, и за роскошным обедом было улажено все дело. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 188. Миндовг крестился, и папа был в восторге. Впрочем, есть известие, что Миндовг еще прежде принял православие. В сие лето великий князь литовский Миндовг прият веру христианскую от Востока со многими своими бояры. Густинская летопись, страница 341, под годом 1246. Он принял литовского князя по обычаю под покровительство святого Петра, писал к ливонскому епископу, чтобы никто не смел оскорблять новообращенного, поручил епископу кульмскому венчать Миндовга королевским венцом, писал об установлении соборной церкви в Литве и епископа. Но Миндовг принял христианство точно так же, как пруссы принимали его под мечом рыцарей, только для вида. До первой возможности возвратиться к отцовской вере. «Крещение его было льстиво, — говорит летописец, — потому что втайне он не переставал приносить жертвы своим прежним богам, сожигал мертвецов. А если когда выйдет на охоту и заяц перебежит дорогу, то уж ни за что не пойдет в лес, не посмеет и ветки сломить там». Как бы то ни было, Миндовгу удалось отстранить опасность, грозившую ему от ордена, и Тевтевил должен был бежать из Риги в Жмуть, к дяде своему в Икынту. Он собрал войско из ятвягов, Жмуди, вспомогательного русского отряда, присланного ему Даниилом, и выступил против Миндовга, на помощь к которому пришли немцы. Война не ознаменовалась никаким решительным действием в 1252 году. В следующем 1253 сам Даниил принял в ней участие, опустошил область Новгородскую, Новогрудскую. Потом Василько с племянником Романом Данииловичем взял Городен, а сын Миндовгов зато опустошил окрестности Турийска. Но этот набег не мог перевесить успехов русской рати, и Миндовг прислал к Даниилу с предложением мира и руки своей дочери для Шварна, сына Даниилова. Литовский князь, впрочем, и тут нашел средство заставить Даниила благосклоннее выслушать его предложение. В одно время с миндовговыми послами явился к Даниилу Тевтевил и объявил, что Миндовг подкупил ятвягов, и те не хотят больше воевать с ним. Даниил рассердился на ятвягов, но делать было нечего. Почти 2 года после того не встречаем известий о делах литовских. В конце 1255 года летописец рассказывает о мире между Даниилом и сыном Миндовговым Войшелком, князем Новогородским, Новогрудским. Характер и жизнь этого войшелка очень замечательны для нас, потому что подобные явления всего лучше показывают состояние нравов в известный век, в известном обществе. Жесток был и Мендовк, но бесчеловечие войшелка превосходило всякое вероятие. Наивный рассказ летописца наводит ужас. Войшелк стал княжить в Новгороде, будучи в поганстве, и начал проливать крови много. Убивал всякий день по три, по четыре человека. В который день не убивал никого, был печален, а как убьет кого, так и развеселится. И вдруг пронеслась весть, что Войшелк христианин. Мало того, он оставляет княжение свое и постригается в монахи. Этот-то Войшелк явился в 1255 году к королю Даниилу посредником мира между ним и отцом своим Мендовгом. Условия были так выгодны, что нельзя было не принять их. Шварн Данилович получал руку Мендовговой дочери, а старший брат его Роман получал Новогрудик от Мендовга до Слоним с Волковыйском и другими городами от Войшелка, с обязанностью, впрочем, признавать над собою власть Мендовга. При заключении этого мира Войшелк просил Даниила дать ему возможность пробраться на Афонскую гору, и Даниил выхлопотал для него свободный путь через венгерские владения. Но смуты, происходившие тогда на Балканском полуострове, заставили Войшелка возвратиться назад из Болгарии, после чего он построил себе свой особый монастырь на реке Немане между Литвою и Новогрудиком. Таким образом, южным Мономаховичам удалось снова утвердиться в властях, занятых было Литвою. Но зато изяславичи полоцкие должны были уступить свои волости князьям литовским. Последним полоцким князем является в наших летописях Бречеслав, которого имя записано под 1239 годом по случаю брака Александра Невского на его дочери. Но потом, в 1262 году, полоцким князем является уже литвин Тевтивил, племянник Мендовгов от сестры. Тевтивил Полоцкий, брат Триняты, а последний называется Сестричичем Мендовговым, тогда как прежний Тевтивил называется сыновцем его.